Реки лежат туманы, спят в прохладной синеве. От росы ромашки пьяны клонят головы к траве. Эту пьяную ромашку я на поле сорвала, да дала она промашку, про тебя мне наврала. Бабье лето, бабье лето, снова солнышко в окно. Есть любовь, а счастья нету, загуляла, знать оно. Я бы тоже загуляла, мне сегодня все равно. Я бы тоже загуляла, как тогда, давным-давно. Я коруги клич роняют журавли. Мои милые подруги, хорошо, что вы пришли. И на сердце тают льдинки, словно вновь пришла весна. И соленые слезинки упадут в бокал вина. Бабье лето, бабье лето, снова солнышко в окно. Есть любовь, а счастья нету, загуляла за нами. До заката еще очень много дней. Волосы чуть-чуть седые, так ведь это ерунда. Мы ж такие молодые, мы же бабы хоть куда.